Артем. «А где твоя секретарша?» — ехидно поинтересовался Эдуардик, едва поздоровавшись и без спроса плюхнувшись в кресло. Намек был понятен. На неудавшегося жениха Инге наверняка произвел впечатление солидный бизнес-центр, но он все равно решил поддеть соперника. Артем зевнул и решил не пропускать колкость мимо ушей. Инга уволила предыдущую, сказав, что у той слишком короткие юбки, и она испытывает определенные сомнения, оставляя меня в офисе без присмотра. Эдуардик немного помрачнел. «Как всякая умная женщина, она понимает», — развил тему Артем, — «что добычу надо не только захватить, но и удержать. Будешь сок?» «А пиво у тебя есть?» «Не», — махнул рукой наемник. «Не люблю пить пиво наспех, а уж тем более на деловых переговорах. Этот напиток требует внимания». Эдуардик неторопливо огляделся, оценивая размеры кабинета и стоимость обстановки. Снова отказался от сока и перешел к делу. «Значит, продаешь экстремальный туризм?» «Ага», — подтвердил Артем, прихлебывая ледяной напиток. «Доходное занятие. На жизнь хватает. Инга сказала Марте Генриховне, что ты процветаешь». «Инга хотела, чтобы я понравился ее маме со всех сторон», — хмыкнул Артем. «Но она недалека от истины». Жиденькие усики друга детства Инги заерзали под ноздрями, демонстрируя недовольство их обладателя. «Я навел справки», — холодно сказал Эдуардик. «Среди московских экстремальщиков о тебе никто ничего не знает». Этого Артем и опасался. Друг детства оказался дотошным мальчиком и решил досконально изучить соперника. Похвально. Наемник поздравил себя с тем, что не пожадничал и купил фирму с хорошей историей. Оставалось снять подозрения с себя самого. «Я уже давно не тусуюсь», — спокойно ответил Артем. «Я потерял интерес к обычному экстриму лет 5 назад». «Ну, а тебе вообще никто не слышал?» «У меня были контракты в основном за границей». «Допустим», — буркнул Эдуардик. «Тогда какие туры ты продаешь?» «Ну что ж, пора объяснить Пупырушкину, что его сотрудничество с неприятными ощущениями по меньшей мере неблагоразумно». «Экстремальные туры», — сообщил Артем. «Но самые экстремальные — непредсказуемые. Пусть мальчик испугается. Я не продаю поездки в Париж с разрешением прыгнуть с Эйфелевой башни или спуски по диким склонам. Мой бизнес — неприятные ощущения. Я создаю для своих клиентов реально опасные туры, где все зависит только от них самих. Неверное движение — смерть. Ошибка — смерть. Адреналин гуляет не 5 минут полета, а весь тур — 5, 7 или 9 дней». «А что значит «одна ошибка — смерть»?» «То и значит», — лениво потянулся Артем. «Я гарантирую, что скучать не придется. Можно оказаться на тропическом острове во время урагана, и тебя будет буквально смывать в кишащий акулами океан. Можно попасть в самые грязные трущобы Гонконга и принять участие в бандитских разборках. Для любителей экзотики мы отслеживаем текущие революции, гражданские войны, но это уж совсем грязно. Хочешь принять участие в карательной операции?» Эдуардик вздрогнул. «Хм, вот то-то», — улыбнулся Артем. «Я обещаю, что за жизнь придется бороться по-настоящему. И ощущения, которые ты получишь, будут самыми неприятными на твоей памяти». Наемник удовлетворенно откинулся на спинку кресла, уверенный, что жестокие подробности остудили пыл мальчика. «Ну, не будет здравомыслящий человек добровольно лезть в клоаку». «Эдуардик уйдет. Распространяться о подобном предложении он, естественно, не станет. И алиби Артема будет подтверждено в глазах добропорядочной семьи Волковых. Он останется честным бизнесменом. А Инге я как-нибудь отомщу за такую подставу». «Надеюсь, ты не будешь рассказывать об этих подробностях моего бизнеса на каждом углу», — осведомился наемник. «Сам понимаешь, у меня есть определенные противоречия с общепринятой моралью. Но такова жизнь». «А Инга знает об этих противоречиях?» «Разумеется». «Значит, вот что она имела в виду под словами «настоящий мужик», — пробормотал Пупырушкин. «И дорого стоят твои услуги?» «А ты что, решил попробовать?» «А почему нет?» «Ну зачем я швырнул его в бассейн?» — с грустью подумал Артем. «Теперь этот дурак хочет любым способом доказать Инге, что он не слабак». «Контракты у меня дорогие», — медленно протянул наемник, вспоминая, что говорила его рыжая подруга о кредитоспособности друга детства. «Кажется, он по финансовой линии. Какую же сумму назвать, чтобы мальчик отвязался?» «Сколько?» «Минимальный — 35 000 наличными». «Дорого берешь», — прищурился Эдуардик. «Неприятности вообще не дешевое удовольствие». «Все, успокоился?» «Я заплачу». «Проклятие!» «Тогда ознакомься с текстом контракта». «Неужели это его не остановит?» Эдуардик спокойно взял в руки листок. «В обязанности оператора входит доставка клиента в выбранный пункт назначения. Оператор не несет ответственности за обстоятельства. Клиент признает, что любые события, которые произойдут с ним, и обязуется не требовать с оператора средств в качестве возмещения морального, физического или иного ущерба, который может наступить». «Нормальный контракт!» Друг детства Инги бросил бумажки на стол. «Для тех услуг, о которых ты говорил». Похоже, закусившего у дела Эдуардика ничто не могло остановить. Артем вздохнул. Оставался последний шанс. «Ты застрахован?» «А какое это имеет значение?» — усмехнулся Эдуардик. «Естественно, застрахован». «На сколько?» «На миллион». «На период действия контракта тебе придется отказаться от страховки», — широко улыбнулся Артем. «Я не хочу, чтобы в случае твоей гибели мою фирму шерстили следователи страховой компании». Усики снова пришли в движение. Друг детства задумался, и наемник уже поздравил себя с удачным ходом. Прервать действие страховки нелегко, да и кто пойдет на это? «В конце концов, историю можно свести к шутке, пройтись по коньячку, поболтать за жизнь и позабыть о неумном желании рискнуть собственной шкурой». Но черные усики Эдуардика самолюбиво вскинулись вверх. «Разумное пожелание, Артем. Я сегодня же заеду в страховую компанию и оформлю все документы. Бумаги будут у тебя к вечеру. Это все?» «Интересно, он действительно так любит мою рыжую ведьму или это взбрыкивает уязвленное эго?» Артем тоскливо посмотрел в окно. «Да, это все». «То есть теперь мы можем поговорить непосредственно о приключениях?» — оживился Эдуардик. «Я бы хотел...» «Как ты помнишь...» Более-менее мягко оборвал его Артем и постучал пальцами по листочкам на столе. «По условиям контракта приключения предлагаю я. Качественные неприятности требуют серьезной подготовительной работы. Обычно я разрабатываю туры около 2 месяцев. Для тебя мы и так сделали исключение, поэтому придется довольствоваться тем, что есть». Наемник почесал кончик носа. «А потом я бы все равно не отправил тебя с первого же раза в крутую переделку. Какой бы контракт ты там ни подписал, мне бы не хотелось получить твои останки в цинковом ящике». «И что меня ждет?» — хладнокровно поинтересовался Эдуардик. «Стартовое приключение», — ответил Артем. «Школа выживания в экстремальных условиях. Один на один с дикой природой». «Шататься по лесу?» — скривился друг детства. «Тебя не устраивает?» — обрадовался наемник. «Отчего же?» — протянул Эдуардик. Он явно рассчитывал на нечто большее. «А что входит в программу?» «Борьба за жизнь», — пожал плечами Артем. «С природой, с дикими животными, с браконьерами. Если ты их встретишь, да мало ли с чем. Тур рассчитан ровно на 7 дней. За это время ты должен будешь выйти к указанной точке, где тебя встретит вертолет. Если ты не успеешь, то в качестве небольшого бонуса тебе придется выбираться оттуда самостоятельно. Я уже упоминал, что у тебя не будет с собой денег и документов». «Нет». «Поэтому не рекомендую опаздывать к вертолету». «Жестокие условия». Глаза Эдуардика постарались поймать взгляд Артема. «А вертолет точно будет?» «Старик», — вздохнул наемник. «Оставь свою личную неприязнь ко мне за бортом. Я не знаю, что и кому ты хочешь доказать, но сейчас мы говорим о бизнесе. Вертолет туда и вертолет оттуда — это все, что я могу тебе гарантировать на 100%. А если я не успею, вдруг я просто погибну? Меня будут искать?» «У тебя будет маяк», — устало проворчал Артем. «Ты сможешь подать сигнал бедствия, и мы сразу же вытащим тебя». «А если я не смогу подать сигнал?» «Маяк вживляется в мышцу и передает нам подробное состояние твоего организма. Это новая военная технология. Если мы увидим, что ты без сознания, то, разумеется, придем к тебе на помощь». Артем помолчал. «К сожалению, те, кто прерывает туры, лишаются права на дальнейшее сотрудничество с нашей компанией. Мы предпочитаем не иметь дела со слабаками». «Я согласен», — кивнул Эдуардик. «Сегодня вечером у тебя будут деньги и необходимые бумаги». Идиот. Артем не просто ворвался в кабинет Хамзи. Он вломился, отшвырнув со своего пути перепуганную секретаршу, двух менеджеров и охранника. Впрочем, истины ради следует признать, что, прекрасно зная репутацию наемника, они и не очень-то стремились помешать ему. «Биджар!» «Артем, хорошо, что зашел!» Хамзи деловито вытащил из тумбочки черный пластиковый прямоугольник. «Мне только что доставили карточку заведения мрака». «Биджар!» В дверях кабинета маячили испуганные сотрудники. «Благодарность можешь оставить при себе», — улыбнулся Хамзи. «Мне пришлось немного доплатить за скорость, так что с тебя еще 300. Артем молча сунул в карман карточку и плюхнулся в кресло. «Биджар, я тебя убью!» «Твоя идея ни к черту!» «Какая из них?» — поинтересовался Хамзи. Повинуясь легкому движению его руки, сотрудники исчезли, деликатно прикрыв за собой дверь кабинета. «Ты говорил, что стоит мне напугать паренька, как он тут же откажется от поездки и побежит домой к мамочке!» «Ну?» «Он не побежал». «Отлично, Артем!» Биджар перегнулся через стол и потрепал наемника по плечу. «У тебя замечательный талант к ведению деловых переговоров. Ты его не напугал, а просто поднял цену, так?» «Так». «И что ж ты еще хочешь?» «Главное — не упустить прибыль, а все остальное — это уже детали». Артем понимал, что думать по-другому Хамзи просто не умеет, но его проблем это не решало. «Что мне теперь с ним делать?» протянул Биджар. «Да что тут голову-то ломать? Отправляй в путешествие, экстремальный тур и все такое. Выживание в лесу». «И куда я его отправлю?» «Это уже деловой разговор». Голос Хамзи приобрел характерные для его семьи интонации. «Сколько денег ты с него стряс?» «Не...» Артему очень хотелось сказать «не твое дело». Но он сдержался. Ну, во-первых, не стоило обижать Биджара, а во-вторых, он тоже умел быть деловым. «Не очень много». «А поточнее?» «А что ты можешь предложить?» «Как с тобой трудно», — посетовал Хамзи. «Ладно. Есть одна мысль. Отправим твоего молодчика в Сибирь. Там сейчас хорошо, лето. С одной стороны, с голоду не сдохнет. В крайнем случае, ягоды какие-нибудь скушает. А с другой, скучно не будет. Комары, москиты, медведи после зимней спячки очнулись. Неприятными ощущениями запасется на всю оставшуюся жизнь. У меня есть надежный чел-вертолетчик. Он его забросит в какую-нибудь глушь ядерную. Из таких, знаешь, где под словом «асфальт» подразумевают местного шайтана. А из населения встречаются только браконьеры. А потом подберет его, если будет кого. Так пойдет?» В принципе, Артем и думал о чем-то подобном. «Возможно». «И стоит тебе это будет всего ничего, каких-то 15 000, включая билеты до Красноярска и обратно. Трансфер в медвежий угол, вживление детектора здоровья и отслеживание состояния клиента. Этим займутся ребята из Тигратком. Я уже договорился». Биджар зевнул. «Ну да, да, плюс мои 10%. Если бы мама Артема знала о существовании Хамзи, она бы наверняка научила его никогда не соглашаться с первой ценой, которую тот предлагает. Но поскольку в детстве наемник был лишен подобных наставлений, Ему пришлось учиться у своего напарника, Кортеса, и учиться хорошо. «Биджар», — твердо сказал Артем, — «за кого ты меня принимаешь? Билеты в Красноярск и трансфер до таежной дыры обойдутся мне в 2000 максимум. Детектор с обслуживанием — это еще 1500». «Все правильно, мой недоверчивый друг», — нашелся Хамзи. «Но ты упускаешь из виду маленькую деталь. Забросить чела в глухую тайгу — на это, знаешь ли, не всякий пойдет. Ты сам собираешься лететь в Красноярск и искать вертолетчика? Объяснять ему, куда и зачем надо доставить твоего мальчика? Если так, то пусть спящий тебе поможет, если проснется. 12000 плюс штука мне. Чистая прибыль от сделки составит 22000. Ну, неплохо. Но Артем не сдавался. «Биджар, сколько, по-твоему, могут стоить качественные неприятности?» «Дорого. За качество всегда приходится доплачивать». «А сколько я мог содрать с этого мальчика?» «Неужели меньше десятки?» — удивился Хамзи. «Ты разбиваешь мое сердце, Артем. Эксклюзивный тур, с гарантированными трудностями, с незабываемыми впечатлениями». Биджар помолчал. «По моим оценкам, это может потянуть на 20 минимум. А учитывая, что ты хотел отпугнуть его ценой, то я думаю, что ты выудил из него никак не меньше 25000, я прав». Биджар был самым молодым из всех директоров торговой гильдии. Но семья никогда не ошибалась в выборе. «Артем», — задушевно продолжил Хамзи, — «я думаю, что 12000 ни за что — это очень хороший доход. Ну, не жадничай. Плати и выбрасывай недотепу из головы, мы с ним разберемся». Наемник вздохнул. «Душишь, Биджар?» «Я тебе помогаю», — хихикнул Хамзи. «Дай мне номер его телефона». Артем бросил на стол визитную карточку Эдуардика и потянулся за зазвонившим мобильником. «Да». «Артем? Сантьяго?» В числе приоритетных клиентов наемника комиссар Темного двора занимал почетное первое место. «Вы не заняты контрактом?» «Нет». «Извините, Вера». «Тогда я жду вас».